8. Ты отлично знаешь дела здешней жизни, и новые, и старые, и древние. Можешь перечислить начальников, у которых ты служил раньше в войсках, и распорядителей игр, и победителей на них, и вождей, от чего тебе нет никакой пользы. А кто начальник в небесном граде? Кто первый, кто второй, кто третий? Сколько времени каждый служил и что сделал славного, об этом тебе никогда и во сне не грезилось. О законах, которыми управляется этот город, ты не хочешь внимательно послушать, когда говорят о них и другие. Как же, скажи мне, ты надеешься получить обещанные блага, если не хочешь и внимать, когда говорят о них? Но если мы не заботились об этом раньше, то постараемся, по крайней мере, сделать это теперь. Вот мы намереваемся вступить, если благоволит Бог, в Золотой Град. И даже драгоценнейший всякого злата. Рассмотрим же его основания и врата, сделанные из сапфира и маргаритов. Лучший руководитель наш — Матфей. Его дверью входим мы ныне. Только нужно большое старание с нашей стороны, потому что в ком он не видит усердия, того он изгоняет из града. Это град царственный и славный. В нем нет разделения торжища от царских дворцов, как в наших городах. В нем все царский чертог. Итак, отверзем двери ума, отверзем слух наш, и с великим трепетом, приступая к преддверию этого чертога, поклонимся живущему в нем царю, потому что и первый шаг может поразить зрителя страхом. Врата теперь еще заключены для нас, когда же увидим их отверстыми, то есть когда решатся недоуменные вопросы, тогда узрим внутри его великий свет. Просвещаемый духом, этот мытарь обещает показать тебе все, и где восседает царь, и какие предстоят ему воины, где ангелы и где архангелы, какое место назначено в этом граде для новых граждан, какой туда ведет путь, какой жребий получили вступившие в него первыми, какой вторые, какой вошедшие впоследствии, сколько чинов среди тамошних граждан, сколько советов и как различны достоинства. Итак, войдем в этот град не с шумом и смятением, а с благоговейным молчанием. Если царские грамоты прочитываются в театре, когда наступает полная тишина, то тем более в этом граде должны все утихнуть и стоять с напряженную душою и слухом, потому что здесь будут читаться повеления не земного царя, а владыки ангелов. Если мы так себя расположим, то сама благодать Духа вернейшим образом укажет нам путь, и мы придем к самому царскому престолу и получим все блага по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.